Понимание с точки зрения элементов. Мыслить с точки зрения элементов не значит отказаться от представлений современной химии, физики, медицины и психологии. Элементы дают нам глубокие метафоры, помогающие объяснить процессы, протекающие глубже тех, которые описывают все эти дисциплины. Благодаря пониманию элементов мы можем видеть, что кажущиеся различными измерения нашего восприятия на деле оказываются лишь более тонкими или более грубыми уровнями элементов. Например, избыток огня проявляется в физическом, энергетическом, психическом и духовном измерениях. На самом деле это не разные измерения, а последовательный ряд все более утонченных способов представления одной и той же основы. Поэтому огонь — это и дающая жизнь энергия солнца, и губящий все живое лесной пожар. Огонь — это тепло пищеварительной системы, творческая способность ума, красный свет радуги, температурные явления, эмоции ненависти и желания, теплота сострадания, мудрость развлечения и один из пяти самых тонких и самых глубоких аспектов бытия. Если мы понимаем всеобъемлющий характер пяти элементов, то видим, что все явления возникают во взаимосвязи. Они нераздельны и влияют друг на друга. Тревогу можно успокоить с помощью ритуала, лекарств, физических упражнений, медитации, любви, массажа или теплой ванны, потому что тревога — это избыток огня или воздуха, либо недостаток земли или воды. Что бы ни вызывало такое неравновесие на любом уровне, оно обязательно затронет все другие уровни. Разумеется, в тот или иной момент бывает более пригоден какой-то один метод. Если у вас сильное кровотечение, лучше перевязать рану или наложить жгут, чем применять йогу. А если у вас постоянно плохое настроение, лучше привести в порядок энергию в организме, нежели прибегнуть к хирургическому вмешательству. Такой взгляд принят и на Западе, хотя его так не формулируют. Общеизвестно, что телесная болезнь влияет на настроение и на ум, а ум воздействует на эмоции и тело. Теперь это кажется очевидным, но только недавно официальная западная медицина стала предписывать расслабляющие практики, медитацию и йогу при лечении сердечных болезней и для помощи при упадке духа. Применяя понимание элементов к своему переживанию, мы можем с пользой описать и рассмотреть любую ситуацию в любом измерении. Когда мы воспринимаем более грубые или более тонкие уровни элементов, на самом деле мы ощущаем свои собственные грубые или тонкие уровни.